очень много существует версий в современности, которые нам повествуют о том, как жили раньше, кто мы были такие, начиная от свиней подзаборных и варваров-барваров, говорящих непонятном языке, и почти зверях, людей второго сорта, и заканчивая какими-то сверхвысокими теориями о том, что мы наследники высшей цивилизации. Я думаю, что право имеет и та, и другая версия, потому что одинаковых двух людей нет. И где-то жили как свиньи, может быть, а где-то это на самом деле были азы высшего уровня. Но мешать всех в одну кашу, и азов, и свиней, наверное, не стоит. Надо понять, кто наши предки, для чего мы здесь, кому мы относимся. Это будет более правильно. И вот тогда мы уже сами сможем понять, свиньи ли мы подзаборные, наследники свиней, или все-таки мы наследники богов и азов. В зависимости от того, мы будем понимать, как нам жить. Как поросятам хрюкать и гадить, и жрать все подряд. Или все-таки быть достойными наших великомудрых предков. Это непростая задача. И сегодня огромное количество вбрасывается версий, теорий о том, как мы жили не только в древности, но и совсем-совсем рядышком. Учебники истории вообще переписываются на раз. Ну ладно бы это переписывали мы сами. Нам же их постоянно подбрасывают. Нам постоянно сообщают, что что-то там было не так, как нам говорили раньше. И это страшная вещь, потому что у нас людей очень много легковерных. Ты-то сам что думаешь на эту тему? Особенно настораживает, что вот даже добрались до Великой Отечественной войны. Так ее коверкают, что теперь это уже не мы, те, кто защищал свою родину, а якобы мы агрессоры. Давай-ка все-таки накануне этого светлого праздника разберем подробнее, почему так важно помнить память наших предков, помнить о том, что было раньше, и почему есть фраза, которая гласит о мертвых либо хорошо, либо никак. Думаю, да, об этом надо поговорить, потому что о древности мы уже говорили много раз, и, думаю, еще будем касаться, а в знаменательные дни все-таки лучше всего говорить об этих знаменательных и праздничных днях и на основе их разбираться в том, кто мы, что мы и для чего мы. Так что приятного просмотра. И всех поздравляем с этим светлым знаменательным праздником. С праздником, друзья! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем рассуждать? А в ближайшее время нам предстоит встретить очень важный, знаменательный праздник – День Победы. Давай в этой передаче про этот момент и поговорим. С какой точки зрения будем говорить, на что будем опирать свое внимание? Еще с детства по себе и по другим замечал и слышал такие фразы, что это мы победили в Великой Отечественной войне. Когда ты ребенок, ты об этом сильно не задумываешься. Когда начинаешь маленько взрослеть, начинаешь видеть, что так говорят и не только дети, но и взрослые люди. И только вот недавно я начал понимать, а почему же все-таки вот снутри происходит это именно внутренний позыв, именно так произносить и так относиться к этому событию. Вот хотелось бы услышать твое мнение по этому поводу. То есть мы сегодня не рассматриваем варианты победы как физическое вот такого явления, которое произошло, а мы рассматриваем, почему то наследие, которое в частности в День Победы проявляется, все российского масштаба, да, потому что многие страны другие как-то так отваливаются от этого дела. Ну, не трогаем сейчас этот вариант. Мы рассматриваем нечто другое. Почему вот это явление воспринимается народом как именно какой-то праздник святой, который вот нам близок? Почему говорят, что это мы одержали победу? А как ты думаешь сам, почему? Ну, сейчас я могу только пересказать то, что вот я как понял, общаясь с тобой, произошло интересное событие. Вот в тот период происходило и до этого. То есть, получается, наша душа, наш дух, он живет не только одну физическую жизнь. И мы сюда приходим часто несколько раз для того, чтобы собрать полный опыт, тот, который нам необходим. И так получилось, что многие, многие из нас, те, которые сейчас живут на территории Руси, они приходили в тот момент, когда была Великая Отечественная война. То есть, да, вот это вот тело у нас физическое было другое, но наш дух, наша душа была та же самая. И тот опыт, который мы тогда прожили, плюс память, то, что называется по крови, родовая память еще добавляется на уровне физических тел. И все вот это вместе, оно именно и заставляет нас говорить слово «мы» и ощущать внутренний трепет к этому событию. Я с тобой согласен в этом направлении хода мыслей. Почему? Потому что по всем конам мироздания бытия необходимо на себе ощутить то, что человек делает. К примеру, физики. Вот ты выполнил какую-то несложную операцию, получил какой-то продукт. Если ты не можешь применить этот продукт в своей жизни, это, ну, вернее как, бывает так, что, например, мужчина делает что-то для женщины. Понятно, что он не примет, да? Но если ты это не мог бы, например, применить кому-то из своих близких женщин, то это говорит о том, что этот продукт сделан неправильно. Если ты это не можешь испытать на себе, то это тоже сделано неправильно. Если ты видишь, что твой продукт на женщине смотрится коряво и плохо, значит, ты его сделал неправильно. Если этот продукт, от применяешь, тебе не приносит радости, а приносит какой-то ущерб или что-то неприятное, это тоже говорит о том, что сделал неправильно. То есть, сделал что-то, ты обязан на себе это примерить, употребить именно вот в ближайшем окружении. Это касается всего, не только материального, но это касается и мысли. Вот ты подумал о чем-то, мысль отпустил, и эта мысль пошла путешествовать по свету. Она путешествует, она растет, увеличивается в объемах, силы у нее появляются, и по закону мироздания бытия она к тебе все равно вернется. И ты будешь на себе испытывать благость или злость, или дрянь этой мысли. Вот что ты в нее заложил, то ты от нее и получишь, только в увеличенном количестве. Как правило, зло, оно проявляется сразу, моментально. Вот ты посеял зло, и ты зло получаешь только в большем объеме. А радость, она может сразу быть незаметна, потому что она проявляется на каких-то других планах. Например, вот люди стали жить почему-то веселее, улыбаться, лучше что-то стало у людей происходить. То есть, вроде бы ты ничего напрямую не получаешь. Но если внимательно присмотреться, ты увидишь то, что людям стало лучше жить, что они стали лучше себя чувствовать. Это такой принцип, когда плохое видно сразу, а хорошее не сразу. Но так или иначе, ты все равно видишь и чувствуешь, что жизнь становится лучше. То есть, что ты сделал, то должно было к тебе вернуться. Так вот, по этому же самому покону, этим же самым принципам, все, что тогда было сделано, ты должен на себе испытать. И все, что тогда ты испытывал, было заложено в предыдущих жизнях. А поскольку у нас родовой образ воплощения и перевоплощения, то тогда в этом случае ты был когда-то причастен, скорее всего, к тому, что происходило во время Второй мировой войны, и во время Первой мировой войны, и во время других войн, в которых принимали участие наши предки. То есть ты сам. Поэтому мы и говорим: мы победили. Еще один вариант, почему мы говорим, связан с тем, что славяне, русичи, всегда жили роем. И никогда себя человек от роя, от общины не отрывал. Плохо живут, значит, я в этом виноват, я что-то не доделал, я что-то не досмотрел. И он устремления свои направлял в общину, чтобы лучше сделать жизнь. Хорошо живем, значит, тоже я в этом участвовал, моя заслуга в этом есть, и мне хорошо живется. То есть все победы и все горести мы примеряли на себя. Не просто с тем, чтобы восхвалить себя, подняться там на лаврах к небу, не просто чтобы себя уничтожить, а с точки зрения того, чтобы сделать выводы и жизнь еще сделать краше, еще сделать лучше, чтобы нашим детям и нам в наших внуках, правнуках жилось еще лучше. Вот это вот славянский, славяно-русский принцип подхода к жизни. Так мы жили всегда, и поэтому никогда все свои горести мы от себя не убираем. Никогда все наши радости мы от себя не убираем. Это было с нами, даже если это было там сотни тысяч лет назад. Это все равно наша победа, наше участие, наше поражение. Это наш личный, наш общинный опыт. Еще какой момент сейчас в нашем рассуждении я начинаю прослеживать, который надо поднять. Получается, обращаясь через мысли к прошлому какому-то событию, отдавая дань уважения тем людям, нашим предкам, которые в нем принимали участие, ты по сути и отдаешь дань уважения и своему роду, и себе, как той сущности, которая в этих событиях принимала участие. И ты туда сеешь это уважение и почет, и этот же почет, увеличиваясь, приходит в твою жизнь и в жизнь твоего окружения. То есть ты, по сути, делаешь добро почитанием не кому-то там неизвестному, абстрактному, а ты делаешь добро напрямую себе, любимому и своему окружению. Вот это, наверное, тоже важно отметить. Да, все верно ты сказал. Дело в том, что даже если кто-то скажет: ну, я не знаю, вот что там было, был ли я там в этой жизни, ну, есть такие рассуждения, я не знаю, что вы там голову морочите. Но твои предки там точно были? Да, были. Скажи, пожалуйста, а вот то, что в тебе генетически находится, кровь, она от предков идет или от какого-нибудь там папуаса из Тумбы-Юмбы? Ну, наверное, все-таки твоих предков. Получается, что если ты не воспринимаешь наследие своих предков, не воспринимаешь свою кровь, кровь предков, значит, ты не воспринимаешь часть себя. Ведь эта кровь, которую ты не воспринимаешь, в тебе существует. Если ты сам себя не воспринимаешь, вопрос: а кто тогда есть? А как ты будешь жить, если ты отвергаешь часть себя? Ну, например, вам не нравится там бабушка какая-то, да? Бабушка – это один из четырех элементов, которые создали вас. Ну, бабушка, дедушка, бабушка, да. Дедушка, папа с мамой. Вот ты какую-то бабушку не воспринимаешь. Ну, возьми четверть от себя, отстегни и выбрось. Дальше. Ты не воспринимаешь, например, папу или маму. Ну, возьми половину от себя и выбрось. Ну, так вот раздели себя пополам. Вот это вот папина, мне не нравится, выкинь. Или вот это маме, мне не нравится. Глаза, как у мамы, а я не люблю. Там... глаза из себя выкинь, и все. Это же глупо. То же самое происходит, когда вы отвергаете наследие предков. Неважно, хорошее ли оно или плохое. Многие говорят: но оно же плохое, там какое-то червивое, какое-то вонючее, грязное. Ну да, и такие были случаи, и что? Это наше наследие. И оно дается нам для того, чтобы мы это осознали, и чтобы, осознав, сделали жизнь лучше. Самый дорогой опыт не тот, который классный, когда вам хорошо. Самый дорогой опыт, когда было плохо. Потому что только когда вы познали плохое, вы сможете, основываясь на своем знании и понимании, сделать доброе и светлое. Вот этот опыт самый классный, самый лучший, самый нужный. Не отвергайте никогда плохого. Это первое. Второе. Никогда не думайте о том, что тот человек, который сделал что-то плохое, будучи вашим прапрадедушкой или прапрабабушкой, они какие-то свиньи, какие-то там недостойные. Нет. Их необходимо, опять же, по принципу того, что это часть вас, во-первых, принять, во-вторых, понять, что это их опыт, который нужен был им, и в частности вам, чтобы вы поняли, что там было что-то сделано не то, и чтобы вы не допускали этого плохого в своей жизни. Ведь умный учится на ошибках дурака, а дурак на своих ошибках. Поэтому если кто-то уже сделал ошибки, вам не надо заново их повторять, вам надо их оценить, и, основываясь на том знании, которое вы получили, не допускать больше этих ошибок. Еще, если тот был живой человек, который жил свою жизнь, вы не знаете, для чего он в эту жизнь пришел? Вы не знаете, что он должен был сделать? Почему же вы его отвергаете, даже если он какие-то совершил, может быть, на ваш взгляд, неприятные дела? Даже учитывая эти моменты, которые мы до этого уже с вами озвучили. Это была его жизнь. Ему нужно было это пройти. Это на своей шкуре все ощутить. Оставить после себя наследие в виде вас, чтобы вам показать, что не надо делать. И уйти из этой жизни. И, может быть, воплотиться заново в виде вашего ребенка. Представляете, вы его отвергаете, а он приходит в эту жизнь вашим ребенком. Вы его только что проклинали, а он теперь ваш ребенок. Получается, кого проклинали? Своего ребенка. И что дальше? Где та радость, которая вам по жизни должна идти? Где? Если вы отвергаете, по сути, своего ребенка в прошлом его воплощении. А потом удивляетесь, что же так невезуха-то такая? Почему так с детьми-то не получается нормально жить? Да потому что вы отвергли его, когда он был вашим прапрапращуром. Вы отвергли себя самого, когда вы что-то там делали не то. Никогда нельзя плохое говорить о ком? Об умершем. Об умершем только или хорошо, или ничего. Но это только примитивный начальный базовый уровень. Об умершем всегда надо говорить хорошо. Почему? Потому что если он там находится в баньке, которая счищает с него какие-то проблемы, которые он здесь совершил, ему нужна ваша помощь. И чем больше будет добрых слов, добрых пожеланий, тем проще и лучше он там ее пройдет. И сюда, в эту жизнь, он придет, если ему это суждено, очищенным, светлыми мыслями, и он уже не будет допускать тех поступков, которые вы ему расскажете, как взрослый человек, который он осознает, и его жизнь пойдет совсем по-другому. Представьте, сколько добра только из-за того, что вы об ушедших говорите и мыслите с точки зрения того, это был его опыт, он нам дал добро в понимании того зла, что было совершено. Это его опыт, и он должен был прожить, и мы воспринимаем, какой он должен быть. Это его опыт, и он придет в нашу жизнь, чтобы на основе своего же опыта сделать что-то доброе и лучшее. Понимаете, сколько здесь добра, сколько счастья будет от того, что вы это все осознаете? Сколько взаимодействий хороших у вас появится, только исходя из того, что вы о своем прошлом или о прошлом своих предков говорите хорошо и воспринимаете даже самое страшное, что там было, как уроки, а не как то, что свиньи. Мы не будем их поддерживать, мы не будем это все учитывать. Задумайтесь об этом. Такая практика у нас получилась сегодня. И еще момент. О нем упоминали, но считаю, надо его упоминать почаще. Прошу проводить этот праздник и другие праздники без любых видов наркотиков. К этому относятся и алкоголь, и табак, и другие средства, которые там сильнодействующие или не очень. Еще раз. Ты должен находиться в состоянии своего контроля, самого чистого, светлого, доброго. В состоянии, когда ты под наркотой, это невозможно. Я с тобой полностью согласен. Благодарю, что ты понял эту тему. Дело в том, что слово «праздник» означает нечто светлое, идущее от божественного мира. Божественный мир никаким образом с наркотиками не связан. При помощи наркотиков можно погрузить себя в забытие какое-либо, лишиться рассудка и уйти в нижние миры, там, где находится далеко не божественный план. Так вот, если вам нужно побарахтаться там, то тогда, пожалуйста, галлюциногены различные применяйте, прочую-прочую наркоту, алкоголь, курите, это без проблем. Вы себя погружаете туда, вы создаете себе проблемы, которые вам же придется решать здесь или в следующей жизни. Это однозначно, здесь об этом даже говорить не буду. Но если вы идете на праздник и хотите общаться со светом, надо всегда общаться по-трезвому, осмысленно, в любви и радости. Какая может быть любовь, когда разум заморочен? вы находитесь в мороке? Какая может быть радость, если вы света не видите, а вы находитесь в иллюзиях, которые вам наркота навязала, и которые кто-то там, товарищи с рожками и сушками, с красными глазками, вам это дело все подстраивают? Какая радость здесь может быть? Это восторг бешеного поросенка, который носится по полю, не понимая зачем. А просто радостно. А чего дальше будет, непонятно. Или какой-нибудь там теленочек, который тоже непонятно, что делать и зачем. Если мы человеки, то давайте и по-человечески относиться к тому, что происходит вокруг нас. Давайте и будем взвешенно, с пониманием относиться к тому, кто мы и что нам необходимо делать. Да, праздник День Победы сейчас рассматривается с разных сторон. И с точки зрения того, что это совершенно не праздник, что это величайшая скорбь. Но, друзья мои, есть такое понятие «праздник со слезами на глазах». Да, мы скорбим об ушедших, но мы рады, что это закончилось. Мы рады, что это испытание прошло. Мы рады от того, что у нас есть этот опыт. Это радость окончания того, что было. Радость окончания того, что было. Это радость о тех родичах, которые прошли это испытание с гордостью, которые отстояли свой мир. Мы сейчас не говорим, хорош ли был этот мир или плох, кто там был у власти и так далее. Мы сейчас это не рассматриваем. Мы рады за то, что наши предки не сломились. Мы рады за то, что это было закончено. Мы рады, что братоубийственная война между теми, кто живет в европейской части, и европо-азиатской части, то есть России, тоже была закончена. Что прекратилась эта бойня. Мы сейчас должны прийти к примирению, это однозначно. Братья не должны жить в ссоре. И многие это уже начинают осознавать. Но извините, если это было, давайте радоваться за то, что это было и это окончилось тем, что мы не сломлены, что наш дух проявлен, и то, что каждый выполнил то, что от него зависело. Это дорогого стоит. И пусть это будет праздник со слезами на глазах, но это светлый, а значит, это поразник, это светлый день, праздник. Не отпраздновать, имеется в виду, когда там никто ничего не делает, а поразник. Со светом этот день. День памяти. Да, в этот день будет место скорби об ушедших, и в этот день будет место радости от тех, кто выполнил свой долг. И этот праздник должен стать праздником единения тех, кто помнит своих родичей, тех, кто понимает, что происходило, и, может быть, понимает, почему это происходило, для того, чтобы всесторонне на него взглянуть и более не допускать этого. Умный – тот, кто учится на ошибках других. Дурак учится на ошибках своих. Давайте не будем учиться на своих ошибках, а будем благодарны нашим предкам за то, что они дали возможность изучить прошлое и не повторять уже пройденных ошибок. Вот, наверное, так. Есть хорошая фраза: что посеешь, то и пожнешь. Так давайте будем сеять в прошлое, в настоящем и в будущем только разумное, доброе и вечное. Благодарю, Алексей, тебя за эту беседу. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным. Благодарю тебе, Михаил, что эту тему поднял. Очень важная тема. И в очередной раз задумайтесь о том, что вам говорят. Подумайте о том, какие выводы вы делаете. Может быть, кто-то специально хочет сделать так, чтобы выводы были ложные. Но помните, прошлого у нас не отнять. И даже плохое прошлое по нашим русославянским традициям всегда должно служить на благо нам, нашим родам, нашим общинам и нашей державе. Вот если все будет так, значит, мы настоящие, а не какие-то там бутафорные, иллюзорные существа. Ну, на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Еще раз благодарность тебе выношу за поднятую тему. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.